Молись, мой друг, песнопение. Мы с вами имеем прекрасное средство обращения к Богу. Можем помолиться Ему и рассчитывать на то, что Он услышит нас. Мой знакомый, который никогда не посещал дом молитвы, не молился Богу, у него ни родных, ни близких, никого нет верующих, вел очень греховный образ жизни. Он был наркоманом и долгое время грешил этим грехом, уже и в возрасте вроде бы. И вот однажды его соседка, наша сестра, верующая, пожилая, пригласила на собрание. И он посетил дом молитвы, послушал Слово Божие. В конце звучал призыв к покаянию, но он не обратился к Господу. Он слышал, как в конце собрания некоторые вставали и говорили свои нужды, о чем помолиться там и так далее. Закончилось служение, все ушли, ушел и он. Через несколько дней случилось так, что он в очередной раз поехал для того, чтобы приобретать партию наркотиков. Это у них там свои какие-то места, где они их приобретают. Поехал на границу с Ингушетией. И вместо того, чтобы продать ему наркотики, они посадили его в машину и увезли. Потом они сказали ему: сейчас приедут люди, и ты скажешь им, что твой отец директор спиртзавода. Понял? И он понял, что если он этого не скажет, его убьют. Затем приехали чеченцы, поговорили с ним. Он сказал им, как был научен. Они заплатили за него большие деньги, чтобы потом с его отца снять еще большие деньги. Отвезли его, посадили в какой-то подвал, закрыли за ним дверь и ушли. И вот здесь, находясь в этом подземелье, он думал, что мне теперь делать? Он обманул людей, они заплатили за него деньги. У него ничего нет, у него родителей вообще нет. Его родственники давно от него отказались, отвернулись, потому что он никого не слушал. В этой жизни, кроме наркотиков, ему ничего не нужно было. И здесь он вспомнил, что он был на собрании, здесь молились Богу, говорили, что Бог слышит молитвы. А потом он вспомнил, что сегодня суббота, а завтра воскресенье. И, наверное, моя соседка пойдет на собрание, и там скажет, что мой сосед куда-то исчез, пропал, помолитесь за него. У него появилась надежда, что о нем будет молиться церковь. Потом ему пришла мысль, что нужно самому молиться Богу. И впервые в жизни в этом подвале он обратился к Богу в своей нескладной молитве и говорит: «Бог, если ты есть, и если ты меня спасешь отсюда живым и непокалеченным, то я приду в дом молитвы, раскаюсь в своих грехах и буду служить тебе». Он помолился, но все же переживал. Через некоторое время пришли люди, начали разговаривать, наводить контакты, как связаться с его отцом. И тут, переживая, он все же сказал им, что он наркоман, у него никого нет. Они смотрят на него такими глазами и говорят: так почему же ты нас обманул? Он говорит: мне сказали сказать так, и поэтому я сказал. Они подумали и говорят: понятно, мы сами разберемся с ними. Закрыли за ним дверь и опять ушли. И опять томительное ожидание, тревога на сердце. Что будет дальше? Он продолжал молиться, и вот однажды ночью послышались шаги. Открылась дверь, зашел пожилой чеченец, выводит его, показывает ему в сторону леса, ущелья, и говорит: беги туда, перейдешь через перевал в Грузию, и там уже будешь добираться до России. Он действительно пошел туда, в Грузию, там его депортировали в Россию. И я помню тот воскресный день утренний, когда было богослужение. Он пришел на собрание, очень внимательно слушал, о чем говорили. И в конце собрания, когда был призыв к покаянию, он вышел вперед, раскаялся перед Богом. И Бог сделал чудо в его жизни. Он избавил его от грехов. И даже от наркотической зависимости он избавился в этот же момент. С тех пор его жизнь изменилась. На сегодняшний день он является нашим братом, проповедником. Его родные и соседи, они просто в большом удивлении, что произошло с этим человеком. А в его жизни произошла встреча с Богом, потому что он сам обратился к нему в молитве, и Бог ответил на его молитву. Итак, песнопение «Молись, мой друг».